Но мой Нуар, не помнивший жизни своего земного аналога, знал только начало, свои и чужие горести, и еле-еле сводил концы с концами. Потому что и в этой облачной обители было совсем нелегко жить. В его тесном трактирчике в часы обеда собирались заговорщики из ближайшей обувной мастерской. И мастера-часовщики, могущие вам рассказать о часах все, кроме того, где они делали их до начала. О чем говорили они в эти минуты недолгого отдыха? Да, наверное, о том же, о чем говорят в парижском бистро на окраине или в аптеках Бруклина и Бронкса. О том, что труднее стало жить, у Жанетты родился третий, что папаша Луи наконец получил работенку, моет стекла где-то в американском секторе, что у Поля горе, девочка сбежала с каким-то, говорят, непутевым парнем, а мальчишка Пьер вот уже третий месяц толчется на бирже безработных у восточной заставы. О полиции говорили неохотно и с неприязнью. Тоже не новость, и на земле едва ли где любят или уважают полицию. Но в этом полицейском городе-государстве ей была предоставлена власть хищника на охоте, тюремщика в камере и палача в застенке. Любой бык мог вас оскорбить, избить, даже застрелить, неподсудно и безнаказанно. Чересчур театральной, несерьезной могла показаться лишь форма галунщиков, придуманная совсем не облаками, а кем-то из первых начальников полиции, возжелавшим, чтобы верные псы его подавляли и ослепляли. Они и подавляли любой протест, любое недовольство, даже косой взгляд на улице, брошенный на проходящего мимо галунщика, мог закончиться избиением в полицейском участке. Мой случай мог закончиться хуже. Как-то я забежал в погребок Нуара не днем, а вечером. Следом за мной вошел полицейский. Выпил кружку пива прямо у стойки и выплеснул остатки в лицо сидевшему поблизости старику. Никто не двинулся с места, никто не сказал ни слова. И я не выдержал, сорвался, моя кружка с размаху ударила полицейского прямо в зубы. Мы даже не успели разглядеть друг друга. Так быстро все произошло. Он только вскрикнул от боли, как погас свет, и чьи-то незнакомые руки мягко, но решительно повели меня к выходу. «Шагай немедле!» — шепнул кто-то мне на ухо, и я зашагал. О продолжении этой истории я узнал совсем неожиданно на другой же вечер. Маго ушла, а я проявлял в лаборатории сделанные за день снимки. В этот момент кто-то открыл входную дверь своим ключом и почти бесшумно вошел в приемную. «Кто?» — вскрикнул я, бросаясь навстречу неизвестному в темных очках и надвинутой на лоб кепке. «Тихо!» — сказал он и прибавил по-русски. «Я вспомнил еще кое-что, сынок, что было уже после войны». И тут я узнал его, ночной друг Джеймса, в полицейском мундире и законспирированный владелец нашего ателье, стояли передо мной пристально и строго меня оглядывая. Между прочим, труп полицейского с выбитыми зубами выловили сегодня из воды у центрального моста, сказал он по-французски. «За Нуара не беспокойся. Это на другой стороне города. «Вы русский или француз?» — спросил я. «Я знаю о них уже давно, когда начала возвращаться память. Но кем был до начала, не помню. Может быть, русским солдатом, сбежавшим из нацистского лагеря и присоединившемуся к какой-нибудь группе сопротивления. Впрочем, — усмехнулся он, — это я сочиняю себе биографию. Честно говоря, ничего не помню». Теперь уже улыбались мы оба. «А ведь вы обещали при встрече меня не узнать», — вспомнил я. «Времена изменились, сынок». «Чем?» «Ты теперь не просто друг Джеймса, а боевая единица сопротивления. Тебя уже знают и на тебя рассчитывают». «Потому я и снимаю здесь разбитных девиц из старых подагриков». «Недоволен?» «Я думаю». Он вздохнул. «Хочется отнять у галунщика пистолет и подстрелить Томпсона или Фронталя?» Я вспомнил о Маго. Говорить или не говорить? Нет, сказать честнее. Это было бы непростительной глупостью и ошибкой. Но кое-кто у вас об этом подумывает. «Маго, девочка», — сказал он, — «нельзя же ее принимать всерьез». Как мы потом жестоко ошиблись. «Мне сказали, что ты иногда называешь себя пятиборцем. Что это значит?» «Спортивный комплекс», — пояснил я. «Уметь фехтовать, стрелять, бегать, плавать и ездить верхом». «Хорошее качество. Каждое пригодится». «Почему-то их не используют». Он обратил внимание на мою реплику, помолчал, прошелся по комнате и начертил пальцем скачущего на лошади человечка по запотевшему стеклу. «Ездить верхом», — задумчиво повторил он. «У тебя, кажется, завелись знакомства на скачках?» «Только в конюшне. Снимал жокеев-призовиков для экспресса». Он опять прошелся по комнате, опять подумал и сказал: «Есть предложение. По воскресеньям на скачках любительский гандикап. Вместо жокеев-профессионалов скачут спортсмены-любители, преимущественно быки. И те, кто рассчитывают поступить на службу в полицию». «Какая же связь между скачками и полицией?» — перебил я. «Полицейский комплекс, как и твое пятиборье, требует умения стрелять, плавать и ездить верхом. Хорошо ездить. А Корсон Бойл — скаковой меценат, умеющий отличать победителей». «Кто это Корсон Бойл?» «Начальник полиции». «Правая рука Фронталя?» «Кто знает, кто у кого чья рука?» — загадочно сказал Фляш. «Но Корсон Бойл — это личность, от которой зависит многое. А при чем здесь я?» «Примешь участие в гандикапе». «Я?» «Ты?» «Ничего не понимаю. Зачем?»